Что у нас в карманах? Зажигалка, леденцы от кашля, почтовая марка, одинокая, чуть искривленная сигарета, зубочистка, бумажный носовой платочек, ручка, две пятишекелевые монетки. Это лишь небольшая часть того, что лежит у меня в карманах. Стоит ли удивляться, что они так раздуты? Мне уже многие на это указывали. Говорили скептически: «Вау, что у тебя в карманах?» Обычно я не отвечаю, а только улыбаюсь. Иногда издаю эдакий короткий значительный смешок, словно мне рассказали анекдот. Если бы они уперлись и стали переспрашивать, я бы, конечно, предъявил им все, что там лежит. Может быть, даже объяснил бы, почему мне необходимо иметь все эти вещи при себе. На себе всегда. Но они не упираются. Вау! Улыбка, короткий смешок, момент глубокомысленного молчания, и мы уже заняты другой темой. Дело в том, что все лежащее у меня в карманах оказалось там в результате размышлений и приготовлений. Все для того, чтобы в момент истины мое положение оказалось выигрышным. Нет, не совсем. Все для того, чтобы в момент истины мое положение не оказалось проигрышным. Потому что, ну какой выигрыш может принести деревянная зубочистка или почтовая марка? Но если, например, красивая девушка, и даже не красивая, а просто очаровательная, обыкновенная девушка, но с потрясающей улыбкой, от которой захватывает дух, попросит у вас марку. И даже не попросит, а просто будет стоять на улице дождливым вечером, держа конверт без марки возле красного почтового ящика, и спросит вас, не знаете ли вы, где найти почтовое отделение, которое открыто в это время. А потом слегка кашлянет, как кашляют от холода, но и от отчаяния, потому что и она будет знать в глубине души, что нигде рядом нет открытого почтового отделения, тем более открытого так поздно вечером. В этот момент, в момент истины, она не скажет «Вау!» и не спросит, что у вас в карманах, а просто будет бесконечно благодарна за марку. Или, может, и не будет бесконечно благодарна, а просто наградит вас своей потрясающей улыбкой. Потрясающая улыбка за почтовую марку. Я бы подписался на такую сделку когда угодно. Даже если бы цены на марки взлетели, а цены на улыбки рухнули. Вслед за улыбкой она поблагодарит и снова кашлянет от холода, но и от смущения. А я предложу ей леденец от кашля. «Что еще есть у вас в карманах?» — спросит она. Но мягко, без вау и без скепсиса. А я незамедлительно отвечу. «Все, что вам может понадобиться, любовь моя. Все, что вам может понадобиться». Вот. Теперь вы знаете. Это все, что лежит у меня в карманах. Некоторый шанс не завалить все к чертовой матери. Некоторый шанс. Небольшой, даже не средний. Я знаю, я не дебил. Крошечный шанс, скажем так, что когда мне явится счастье, я смогу сказать ему «да». А не «ой, простите, у меня нет сигареты, зубочистки, монеты для автомата с напитками». Вот что у меня там. Битком набито. Шанс сказать «да», а не жалеть потом.